Глава 11. Эл. Личность и то, что за ней. «И что ты предлагаешь?» «Мне стоит многих усилий, чтобы не выдать эмоций, не осыпать его глупыми вопросами вроде «это все из-за меня?» Я говорю размеренно и спокойно, хотя сердце бьется где-то в районе горла. Меня начинает душить волной ужаса. «Тебе я предлагаю сейчас лечь спать». Гильям встает и направляется к выходу. «Завтра пропустить физическую подготовку и отсидеть на других парах. Может, наберешься новых знаний и умений в Академии Лойнаха. Пригодится в семейной жизни». Я не успеваю даже слова в ответ сказать, как Алер покидает мою комнату. Не удержавшись, вскакиваю и начинаю кружить. А значит так, мне предстоит отсидеться в уголке, пока женишок будет усиленно делать вид, что совершает что-то полезное. Ха! Трижды ха! Я почти физически ощущаю, как утекает время. Я не могу бездействовать. Это непозволительная роскошь, способная обернуться трагедией как для меня, так и для брата. Может, все же обо всем рассказать батюшке? Дело завернуло в слишком резкий поворот. Тут не до наказаний. Чем, в конце концов, может обернуться его гнев? Чем угодно. Увы, за свои 18 лет я так и не смогла выяснить, что стоит ждать от отца. Меня разрывает от внутреннего конфликта с самой собой. С одной стороны, я чувствую острую необходимость разобраться во всем самостоятельно, пусть и с помощью Гильяма, найти брата, исполнить свои обязательства и слинять куда подальше. С другой, я банально не чувствую в себе сил и, что важнее, могущества, чтобы совсем определиться. Вон Гильям даже к тайной канцелярии доступ имеет, а я могу документы подделать. Я падаю на кровать и запускаю пальцы в волосы. Мне хочется выть. Банально от того, что я не знаю, что делать. Так, стоп. А ведь комната Николаса находится на моем же этаже, только в другом крыле. Если я сейчас выберусь из окна, то вполне могу туда доползти по крыше этажа ниже. Обыщу комнату. Может, найду какие-нибудь улики, зацепки. И доберусь быстрее, чем кто-то вообще успеет обнаружить, что Ник пропал. Постараться не использовать магию. На меня могут выйти по магическому фону, если посчитают, что Ник пропал не просто так. Даже чары иллюзии. Постараться не попасться на глаза другим студентам Академии, живущим на этом этаже и по закону подлости не спящим в этот час. Постараться не сорваться вниз, не покалечиться или хотя бы остаться в живых. Если подводить итог, то выходит, что мне придется трижды постараться. Запасной костюм для физической подготовки отлично подойдет для этой задачи, и я его натягиваю. Запоздало приходит вопрос, как я вообще оказалась одета в хлопковую пижаму? Меня что, Гильям переодевал? Ладно, потом. Все потом. Приподнимаю оконную раму и прислушиваюсь. Вдали стрекочут насекомые, поют ночные птицы. Перекидываю ноги через подоконник и осторожно ступаю на черепицу. Она тихо потрескивает от моего веса, но выдерживает, не слетает вниз по покатой крыше. Делаю шаг, прижимаясь к стене. Выдыхаю. Да, идти можно, но очень тихо и осторожно. Шаг, еще один, и я у окна соседней комнаты. Осторожно выглядываю. Шторы закрыты. Отлично. Иду дальше. Прикидываю, через сколько окон будет комната Ника. По моим подсчетам, через 16, но я сверяю несколько раз. Проходя через некоторые окна, приходится пригибаться. Там горит свет или само окно открыто. Сердце, еще недавно бьющееся со скоростью пойманной в клетку дикой птицы, спокойно. Все горячие эмоции выветрились из головы с легким ночным ветром. Так, еще одно окно и еще. Вот, вот то, что мне нужно. Осторожно вглядываюсь в темноту комнаты. Мне хочется запустить туда чары, но нельзя. Слишком опасно. Простояв у стекла еще минут пять, я собираюсь силами и тяну за оконную раму. Слава Канису, открыто. В кои-то веки бог удачи на моей стороне. В комнате затхло. Воздух спертый и пахнет сыростью. Аккуратно приземлившись на ноги, ступаю внутрь и оглядываюсь. Глаза давно привыкли к темноте, потому я с легкостью различаю очертания письменного стола, шкафа, кровати и тумбы. Эта комната — точная копия моей, и первым делом я подхожу к столу. Тяну за ручку, и выдвижной ящик с тихим скрежетом открывается. Свитки, свитки, кожаная тетрадь, какие-то пустые колбы, перья — все разбросано в хаотичном порядке. Беру в руки тетрадь, листаю. Какие-то мелкие заметки на полях, записи с разных лекций, рисунки. Пожалуй, это стоит взять с собой. Так же, как и одну из колб. Может, там содержалось что-то интересное? Свитки на поверку оказываются библиотечными краткими конспектами тем, списками вопросов и прочей академической макулатурой. Со столом понятно. Бросив еще один взгляд в окно, я направляюсь к кровати. Осторожно прохожусь пальцами по подушке, приподнимаю матрас. Ага, так и думала. Еще за братом замечала эту странную привычку прятать все самое интересное под матрас. Зачем? Не знаю. Как мне кажется, там всегда будут в первую очередь искать. Сгребаю все бумаги в кучу и вкладываю в тетрадь. Рассмотреть в свете луны, что там, не представлялось возможным. Какие-то кляксы, закорючки и формулы. С этим стоит разобраться позже. В шкафу ничего интересного, кроме форменной одежды, не нахожу, потому решаю вернуться. Стоит мне перекинуть ноги через оконную раму, как я слышу скрежет по ту сторону двери. Недолго думая, соскакиваю, даже не заботясь о трескотне черепицы, и прикрываю окно, чуть ли не вжимаясь в крышу. Тихий вдох. Подтянуть руки. Проползти вперед. Так, хорошо. Еще разок. Я отчетливо слышу шорохи за стеной. Кто-то отодвигает ящик стола, делает несколько шагов, хлопает гардеробной дверью. Делает все то, чем занималась я еще несколько минут назад. И мне бы посмотреть, кто так заинтересовался Ником, но страшно. Даже не знаю, от чего именно. От нежелания показать себя или от страха увидеть того, кто за стенкой. И есть у меня подозрение, что за личность там в чужих вещах копается. Интересно, а Катрин чувствует мое присутствие? Надеюсь, нет. В голову приходит совершенно внезапная мысль. Я победила. Я первой добралась до улик, способных помочь разобраться в ситуации. Вот только если в комнате именно Ник, тогда я проиграла. Об этом думать не хочется. Ладно. Рывок. Еще один. Черепица опасно хрустит, и я замираю. Хочется нецензурно выражаться, но я держусь. Даже глаза прикрываю, чтобы успокоиться. Подслушала я однажды разговор служанок. Он меня на крышу привел. Романтика, свечи, звездное небо над головой. Я такая счастливая была. Да уж. Звездное небо-то, может, и над головой. Вот только я в позе носом в землю, задница кверху. А еще зябко. Ветер задувает. Романтика, что уж там. Представляю, как бы ржал Алер, Увидь он меня в таком положении. А ему всего-то ничего. Надо выглянуть из окошка. Если я не ошибаюсь, и в комнате Ника именно он. Ух, попробуем еще раз. Подтягиваюсь вперед, мысленно представляя себя червячком, пытающимся незаметно слинять от птицы. И вроде как даже получается, в этот раз даже без отдельного звукового сопровождения. Делаю еще пару рывков и осторожно встаю. Главное не смотреть вниз. Не смотреть вниз. По стеночке. О, черт. Голова начинает кружиться, но я заставляю себя закрыть глаза и глубоко вдохнуть. Ну, добралась же я сюда как-то, значит, и отсюда выберусь. Но нет у меня выбора. Мне еще завтра на ковер к его второму высочеству идти. Или уже сегодня? Шажок. Еще один. Так. Одна пятая пути пройдена. Я уже отчетливо вижу, как развиваются на ветру занавески моих окон, как призывно горит свет. Вот доберусь до комнаты, залезу под одеяло и разберу все каракули Ника, засунутые за резинку мужских брюк. Удобная все же штука, эти спортивные брюки. Тут и карман есть для всяких безделушек, и резинка, за которой можно запихнуть что-то повесомее. Не чета традиционным женским платьям, особенно тем, что с корсетом. Вот избавлюсь от влияния отца, обязательно прикуплю себе пару брюк. Может, даже в Академию боевых чаровников поступлю, а то потенциалом море, резерв обширный, а официально обучали разве что бытовым чарам. Если бы не Кайт, грош цена была бы моим магическим навыком. Ох, братец, поскорее бы уже выпутаться из этого клубка тайн и интриг. За всеми этими размышлениями я не заметила, как миновало еще пару окон. Ветер разыгрался. Кроны деревьев шелестят так, что даже заглушают мои неловкие шаги. Словно богиня природы поддерживает меня в моем нелегком пути, помогает остаться незамеченной. Шаг. Еще один, и я перевожу дыхание. Добралась. Стоит мне забраться в комнату, как я тут же захлопываю окно. Еще бы горячую ванну принять. И вообще прекрасно. Но, памятуя о прошлых купальных приключениях, я отказываюсь от этой идеи. Вытягиваю из-за пазухи записи и тетрадь и, словно величайшую ценность, кладу перед собой. Зашториваю окна, запуская над столом магический светляк и погружаюсь в чтение.